Глава вторая. В посольстве было чисто, опрятно, заплетались коридоры, гудели устрашающих размеров кондиционеры. Вадим оставил чемодан на первом этаже, чай не Одесса, не своруют, сам устремился на второй. Посол Девятов оказался крупным солидным мужчиной с жестким ежиком на голове. В волосах серебрилась седина, что придавала советскому посланнику еще больше выразительности. Он сидел за столом и что-то размашисто писал. Со стены строго смотрели генеральный секретарь и пара незнакомых товарищей, видимо, основоположники советской дипломатии. Объектом внимания, как и было предсказано, Светлов не стал. Посол был в курсе прибытия товарища, товарищ из комитета, но цель визита оставалась за скобками. Юрий Александрович оторвался от своих дел, просмотрел бумаги, смерил взглядом нового работника. «Хорошо, Вадим Георгиевич, с прибытием. Вас ждали. У вас ведь свое начальство, верно?» У посла был раскатистый, бархатистый голос. «Пройдите в административно-хозяйственный отдел к Виктору Павловичу. Вас поставят на довольствие, предоставят жилье. Впервые в этих краях? Тогда рекомендую прослушать лекцию и пройти инструктаж. Что можно, а что нельзя. Страна непростая и обстановка сложная». «Обязательно, Юрий Александрович», — учтиво отозвался Светлов. «Вам, конечно, известно, какое ведомство я представляю. Это не связано с чем-то чрезвычайным, происходит усиление в связи с сокращением численности сотрудников секретного отдела. Не надо беспокоиться, проводятся плановые мероприятия, и для вашего учреждения ничего не изменится. Большая просьба не обсуждать с подчиненными мое появление и не строить версии о его причинах. Я сотрудник объединения «Проммашэкспорт», у меня свои задачи, а что подумают все остальные, это их личное дело. «Как скажете, Вадим Георгиевич», — посол пожал плечами и задержал взгляд на новом сотруднике. Мимолетная тень набежала на его чело. «У вас еще есть вопросы?» «Хотелось бы получить автотранспорт для служебного пользования». «Это не ко мне, Вадим Георгиевич», — Девятов немного расслабился. «Напишите заявку и отдайте ее Виктору Павловичу. Вам что-нибудь подберут. Но сразу хочу предупредить, на премиальное авто лучше не рассчитывать. Автопарк у нас изношенный, дышит на ладан, как, впрочем, и по всей стране. С прибытием в Гвадалар, Вадим Георгиевич, надеюсь, вы быстро и качественно выполните свою работу». Иллюзий он не питал, народ все поймет правильно. Гибель Бахметьева, нездоровая обстановка в коллективе, как бы ни уверяли в обратном, то, что что-то не в порядке, знали или догадывались все. Жилой комплекс располагался в южной части территории за тропическим садом, через который были переброшены дорожки. Несколько зданий переменной этажности, соединенные переходами, пожарные лестницы, компактные балконы. В половине восьмого вечера было темно, как в глухую ночь. Жилище из двух комнат, не блещущих габаритами, находилось на третьем этаже. Спальня совмещалась с гостиной, кухня со столовой. Приготовление еды собственными руками в планы не входило. Вода из душа лилась теплая, это устраивало. Лезть в кипяток в такую жару было бы самобичеванием. Тусклый фиолетовый свет растекался по квадратным метрам, словно вместо традиционных ламп здесь использовали кварцевые. Шевелился тюль под дуновением ветерка. Злобно гудел кондиционер на балконе, иногда делал паузы в работе, устанавливалась хрупкая тишина. И в этой тишине было слышно, как стрекочут цикады на лужайке. Форточки и дверной проем перекрывала марля, но кровососы все же проникали в помещение, приходилось обливаться детой, благо этого добра хватало. Вадим курил на балконе, прислушивался к звукам. Завелся кондиционер, он с досадой выбросил окурок в пепельницу, отправился в номер. Час назад покормили в столовой, без изысков, но терпимо. Часть вопросов, связанных с вселением, уже решилась. Он подошел к двери, прислушался. Извне доносились голоса, играла музыка. Коридоры в зданиях затейливо переплетались. Было такое ощущение, что их проектировал Сальвадор Дали. Усиливалось гнетущее состояние. Подобное случалось регулярно, когда он оставался один. Проверил зачем-то плитку, работало. Заглянул в миниатюрный холодильник, мышь повесилась. Прошелся по навесным шкафам, обнаружил чистую посуду, какую-то крупу, похожую на гречку, но не гречку. Извлек из глубины шкафа недопитую бутылку кубинского рома. Видимо, у предыдущих жильцов не хватило сил его допить. Вадим угрюмо разглядывал находку, Понюхал? Точно ром. Поколебавшись, извлек из шкафа граненый бокал, занес над ним емкость, чтобы налить. Сошлись в яростном противостоянии силы в душе и организме. Бокал остался чист. Со вздохом он заткнул бутылку пробкой, убрал на место. С глаз долой, из сердца вон. Снова курил под открытой форточкой, наблюдая, как треплется марля. Близость моря отчасти избавляла от зноя, но могла бы это делать эффективнее. Ровно год назад Вадим потерял жену. Алена Светлова работала переводчицей в структуре, приближенной к МИДу, находилась на 4-м месяце беременности. В тот день спешила домой после работы, оба задержались, был уже вечер. Автомобильное движение в центре столицы сходило на нет. Трагедия произошла на углу улицы Горького, недалеко от Арбата. Машина ГАИ преследовала нарушителя с ревом сирены, с мигалкой. Юрки и «Жигули» улепетывали от стражей дорожного порядка. Автомобиль носило по всей ширине проезжей части. Уходя в поворот, «Жигули» подрезали «Москвич» с законопослушным водителем, как на грех оказавшимся на пути. У водителя был опыт вождения, но он растерялся, вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов. Молодой человек впоследствии вылечился, хоть и остался хромым. Алену отбросило к стене. Вдобавок к переломам у нее оказался разбит затылок. Нарушители-преследователи умчались. Законопослушный водитель бросился к девушке, пытался привести ее в чувство, но сделал только хуже. Алена умерла, не приходя в сознание. Светлову сообщили, когда он убегал с работы. Окликнул дежурный по управлению, которому сообщили о случившемся по телефону. Весь какой-то бледный, заикающийся. У тещи той же ночью случился сердечный приступ, но женщину вытащили с того света. Вадим окаменел, несколько дней не понимал, что происходит. Давно хотели завести ребенка, да все откладывали. Потом решились, казалось, все просчитали. Неделю спустя он вышел на работу, но все валилось из рук. Призраки жены и нерожденного ребенка стояли перед глазами. Доходило до галлюцинаций. Начал пить. В будни немного, лишь бы избавиться от наваждения, а перед выходными надирался в хлам, хорошо хоть хватало ума запираться и прятать ключ от самого себя. Наутро умирал от похмелья, искал эти проклятые ключи. Из дома ссор не выносил, но коллеги были в курсе. «Мы все понимаем, майор», — сказал генерал-лейтенант Нижинский. «Такое пережить не дай бог кому. Но и ты пойми. Даю неделю. Либо так, либо эдак». Вадим победил себя. Все запасы спиртного, скопившиеся в доме, слил в унитаз. Голова приходила в порядок, мозги работали. Долгое время не мог улыбаться, но это и не требовалось. Случилась длительная командировка в Венгрию, где он практически восстановился. Разменял квартиру, взял поскромнее и подальше от центра. Поддерживал отношения с тещей, с подругами покойной Алены. Чего это стоило, тема для отдельного психиатрического исследования. Видения из прошлого продолжали наведываться. Порой наступали, как капелевцы на позиции чапаевского отряда. Сегодня голова была свободна, аж на удивление. К бутылке больше не тянуло. В посольстве обосновался Крот, и выявить его требовалось в сжатые сроки. Непривычная обстановка, все не так, как было раньше. Но что, по сути, менялось? Он сидел в кресле, восстанавливал в памяти дневной разговор с Сотниковым. Всех, кто может оказаться причастным к шпионажу, в разговоре озвучили. Люди рангом ниже, менее информированы. Это не Левицкий, первый помощник посла. Вряд ли это сам посол, подобных прецедентов в истории советской дипломатии еще не фиксировали. У человека все нормально, семья в порядке, никто не пострадал от советской власти, зарплата на зависть. По отзывам современников, лояльный делу партии и стопроцентно надежный человек. То же самое военный атташе Веселовский. В кулуарах Лубянки шепнули по секрету: «Не теряй время». Если уж этот человек предатель, то кому тогда доверять? Но если всех грести под одну гребенку, тогда, конечно, можно и пожертвовать неделькой-другой. Он не собирался никого сбрасывать со счетов, но расставлял приоритеты. Шестеро – наиболее подходящие. Общительный и доброжелательный Байкалов, копия генсека в молодости, видный представительный третий секретарь, пресс-атташе, вполне информированная фигура. Почему подумал сразу о нем? Остоцкий. Молодой да ранний, без остатка отдающий себя работе, первый секретарь, спец по внутренней и внешней политике. Как и Байкалов, бродит по колено в море полезной и бесполезной информации. Да еще и карьерист, если верить Виталику. Войтенко Петр Иванович, этот постарше, второй секретарь, занимается промышленностью и сельским хозяйством. Молчун, себе на уме. Безусловно, темная лошадка. Имеют ли специалисты подобного ранга сведения о грузах, поступающих из СССР? Почему бы и нет? А о секретных грузах? Вопрос интересный, требующий проработки. Две женщины, как два полюса одной планеты. Сухая и холодная Оксана Адамович, 44 года, курирует консульский отдел. Специалист грамотный, как человек, бог ее знает. Старая дева? Ну, извините, со свечкой не стояли. К тому же Юрий Александрович Девятов ей почему-то благоволит. Людмила Юганова значительно моложе и привлекательнее. Секретариат посла и спец по протоколам, приятная в общении, подчеркнуто доброжелательная. В последнее время рассеянная и задумчивая. Кто-то еще. Да, товарищ Ульманис Роберт Янович, отдел печати, в курсе всего, что издается в этой стране и, безусловно, знающий, что в ней происходит. Может разговорить любого. А самого, интересно, можно разговорить? Лошадка еще темнее Войтенко. Так кто же ты, живущая под землей и мохнатая млекопитающая отряда насекомоядных? С момента прибытия прошло несколько часов. Вадим знакомился с территорией, прошел по зданиям, еще раз переговорил с Виталием. Спешили по делам озабоченные люди. Молодая женщина в очках возмущалась. Почему у нее на столе до сих пор не лежит спущенный из МИДа циркуляр? Почему все приходится делать самой? Где информация о прибытии ансамбля песни и пляски советской армии? Мимо пролетят? Или ей приснилось, что это событие должно произойти? Текст циркуляра еще расшифровывается, Людмила Анатольевна, с виноватым видом объясняла сотрудница. А с ансамблем возникли сложности, скорее всего, он не приедет. Вместо него будет танцевальный коллектив «Березка». Товарищ Юганова могла быть строгой начальницей, но не удержалась, скользнула взглядом по подтянутой фигуре незнакомца. «Петр Иванович, подождите, не уезжайте!» — спеша за шефом проговорил молодой сотрудник в белоснежной рубашке. «Только что позвонили из отдела промышленности МИДа, они не готовы вас сегодня принять. Товарищ Рамирос слег с серьезной болезнью». Товарищ Войтенко, сухой и невысокий мужчина с налетом седины на стриженной голове, не мог сдержать раздражение, резко развернулся и зашагал обратно. Позднее, когда Вадим курил во дворе, в ворота въехал внушительный Крайслер. Вышел в меру упитанный мужчина, в расцвете сил бросил водителю. «Машину на место, Алексей, а я перекушу в Севилье», — сделал знак охраннику, чтобы не закрывал ворота, и уверенно зашагал через дорогу. Товарищ Байкалов, видимо, знал толк в хороших заведениях. С товарищем Адамович Вадим столкнулся в коридоре. Она выходила из кабинета посла. Видимо, показалось, что по ее губам скользнула усмешка. Когда сухопарая особа повернула голову на его «здравствуйте», лицо ее было непроницаемо. В нем не было ничего отталкивающего, разве что сухое, невыразительное, волосы стянуты узлом на затылке. В руке Оксана Викторовна держала папку в кожаном переплете. Сдержанно кивнула, прошла мимо, не оглядываясь, и все же оглянулась, сворачивая на лестницу. Двое мужчин курили во внутреннем дворе, негромко общались. Вадим проходил мимо, на разговор не напрашивался. Мужчина лет 50 с располагающим лицом сам обратил на него внимание, смерил взглядом. «Вы же сегодня прибыли, верно?» «Так и есть», — подтвердил Вадим. «Светлов, проммашэкспорт». «Ну да, конечно», — по губам субъекта скользнула понятливая улыбка. «Левицкий, первый советник». Он первым подал руку, и рукопожатие было твердым. «Приятно познакомиться, Владимир Яковлевич». Посланник не удивился, когда его назвали по имени и отчеству. «А это Ульманис Роберт Янович, руководитель отдела печати. Прошу любить и жаловать». Товарищ был долговяз, сутул, имел густую шевелюру без намека на седину. Возможно, подкрашивал волосы. Есть такие люди среди сильной половины человечества. «Очень приятно, товарищ Светлов». У него был заметный прибалтийский акцент, а рукопожатие каким-то осторожным, слабоватым. «Как долетели?» «О, прекрасно!» — улыбнулся Вадим. «Путешествовать аэрофлотом — сплошное удовольствие. Не заметил, как долетели. Немного жарко, а в остальном все отлично». «Немного жарко?» — засмеялся Левицкий. «Интересное определение для этой адской душегубки. Но ничего, кондиционеры нам в помощь и мысли об освежающем море. Зачастую, к сожалению, только мысли. Совсем нет времени бегать по морям». «Да и бесполезно это», — подал голос Ульманис. «Пока обернешься, снова весь вспотеешь. Рекомендуется холодный душ и холодное пиво в умеренных, разумеется, количествах и в свободное от работы время». «Я учту, Роберт Янович». От внимания не укрылось, что начальник отдела печати беспокойно подобрался. «Не буду вам больше мешать, товарищи. Приятного вечера». Уже темнело, когда из здания посольства во внутренний двор вышел хорошо одетый брюнет, ростом выше среднего, с серьезным лицом. От тщательно выстриженной макушки до сверкающих туфель он безукоризненно выглядел, а это именно то, что ценят в мужчинах женщины. Но и работник был ценный. Андрей Николаевич Стоцкий снял с себя легкий парусиновый пиджак, перекинул через руку, ослабил узел галстука. Облегченно выдохнул, закурил. Сделал несколько затяжек, выбросил окурок в урну и независимой походкой двинулся через сквер. Следить за советскими гражданами было не самой любимой частью работы. Вадим отправился за ним. Дипломат пересек зеленую зону, направился к жилому комплексу. Он проживал в одноэтажной пристройке к зданию, видимо, дуплекс для семейных сотрудников. Первую дверь Андрей Николаевич проигнорировал, отправился ко второй, открыл ее своим ключом. Через 20 секунд Вадим проходил мимо. Из-за двери доносился детский смех, что-то быстро говорила женщина. Ложиться спать было рано, он пошатался из угла в угол, посидел на балконе. Сквер накрыла тьма, только одинокий фонарь озарял пространство вокруг себя. Полчища крылатых тварей водили хоровод вокруг фонаря, среди них отмечались и крупные особи. Телевизор в комнате показывал, но бледно. Официальные выступления транслировали охотно, по всем каналам. Быстро и решительно вещала женщина, стройная, предпочитающая сдержанные тона в одежде. Всенародно избранному президенту было лет 45, она сохранила миловидность. Губки, ямочки на щечках, волнистые волосы красиво обрамляли лицо. Только глаза смотрели строго, без кокетства. Мадам Монтейра выступала с трибуны Национальной ассамблеи, жгла сердца глаголом. «Мы не свернем со своего пути», — заявляла она приятным мелодичным голосом. «И пусть наши противники вставляют палки в колеса, мы продолжим намеченный курс. Национализация частного сектора, средств производства, укрупнение агрономических хозяйств, и уже через год мы увидим первые результаты, я вам обещаю. Национальный валовой продукт пойдет в гору, мы поднимем трудящимся зарплату, обуздаем инфляцию, которая раздувается искусственно, поскольку для нее нет объективных причин. И я заявляю со всей ответственностью, обратного пути не будет. Мы будем строго наказывать тех, кто раскачивает лодку и хочет вернуть нашу страну на путь диктатуры. Забудьте про генерала Барбоссу. Он пройденный этап, и мне совершенно безразлично, где он доживает свои дни и какие планы лелеет. И не упоминайте мне мятежников генерала Альбы, их дни сочтены. Сейчас формируются новые части и соединения, которые через месяц загонят их в горы и уничтожат. Это я вам тоже ответственно обещаю. Мы консолидированы как никогда. Я ваш президент, правительство, Министерство обороны, Национальная ассамблея, все неравнодушные граждане страны. Нас поддерживает могучий Советский Союз. Куба, многие другие прогрессивные страны, вставшие на путь борьбы с империализмом. Слушать женщину было приятно, хотя и говорила она дежурные слова. Имелась в ней какая-то энергетика, некое наивное простодушие, которое подкупало. От мадам Монтейра исходили флюиды и чуть не сыпались искры, как раньше от молодого Фиделя, от Эрнеста Че Гевара, от Сальвадора Альенде. Вадим поймал себя на мысли, что ее хочется слушать. Видимо, не прогадали мудрые старцы со Старой площади, когда планировали данный проект. На другом канале давал интервью корреспонденту Рейтер министр обороны Альфонсо Гортес. Подтянутый, темноволосый, слегка за 40, с волевым взглядом и убедительной квадратной челюстью, генерал Гортес производил исключительно положительное впечатление. Воспитанный, интеллигентный, с какой-то ироничной лукавинкой в умных глазах, он ни разу не повысил голос, хотя корреспондент задавал провоцирующие вопросы. «У вас существует разногласия с президентом, с председателем ассамблеи господином Папандура? Не хотите же вы нас уверить, господин генерал, что ваши мнения всегда совпадают?» «Боже упаси, нет, конечно», — улыбался министр. «Мы живые люди, у каждого собственное видение, и мое мнение далеко не всегда совпадает с мнением госпожи Монтейра. Но, акцентируя этот момент, мы можем расходиться только по тактическим вопросам, каким путем достичь той или иной цели. В плане же стратегии мы едины, и не понимаю, что вы находите в этом странного, ведь мы, коллектив единомышленников, идем к намеченной цели. И эта цель ни у кого из нас не вызывает сомнений. Оливия Монтейро провозгласила курс на социалистическое развитие, и в этом я ее полностью поддерживаю. А с господином Папандуро побеседуйте лично, не могу говорить за него». Корреспондент допытывался, что он чувствовал, когда получал в Кремле Орден Дружбы Народов из рук самого генсека КПСС. «Не поверите, гордость», — улыбаясь, отвечал Гортес, — «а вы сейчас о чем подумали?» Корреспондент выглядел смущенным, но продолжал допрос. «Что по поводу мятежников Альбы, набирающих силу и ползучим образом захватывающих новые провинции?» «Больше не захватят», — отвечал Гортес, не моргнув глазом. «Наша армия становится сильнее, со дня на день мы начнем контрнаступление, и этим вшивым наемникам не поздоровится». «Вы получили советское вооружение? Данная информация, в общем-то, не секрет. Стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы, включая АГС-17, переносные зенитные комплексы «Стрела», автомобильную технику. Скажите, планируется ли использовать в боестолкновениях советских военных?» «Да боже упаси!» На этот раз Гортес говорил искренне. «Ни один советский солдат не примет участие в боевых действиях. Это просто несерьезно. У нас хватает своих людей, готовых защищать свободу. Советские инструкторы по линии посольства, разумеется, присутствуют, это глупо отрицать, но занимаются исключительно обучением будущих солдат молодой республики, учат обращаться с новыми видами вооружения. А что нам прикажете делать, господа хорошие? Республика должна защищаться». «Прокомментируйте слухи о том, что Советский Союз собирается разместить в Гвадаларе ракеты с ядерными боеголовками и направить их на Соединенные Штаты». Генерал засмеялся, легко и непринужденно, и смеялся долго. Потом обрел серьезный вид и спросил. «Такого комментария недостаточно? А если серьезно, то чем грандиознее ложь, тем охотнее люди в нее верят. Слухи распространяются Соединенными Штатами, и у них это неплохо получается. Нет и еще раз нет. Советский Союз не планирует размещать в Гвадаларе ядерное оружие, и мы на это никогда не пойдем». «Вас не смущает, что жизнь в Гвадаларе с каждым месяцем ухудшается? А вас не смущает, что средств, выделяемых Конгрессом США на подрыв экономики Гвадалара, с каждым месяцем становится больше?» — парировал генерал. «Нашу экономику сознательно разрушают, вводят санкции, незаконно разрывают действующие контракты, вводят непомерные пошлины на экспортируемую из страны нефть, и таких примеров я могу привести десятки». Вадим выключил телевизор, задумался. Страна переживала затяжной экономический кризис. Страна была расколота, реформы буксовали, реформаторы искренне пытались улучшить положение простых людей. Но ситуация катастрофически ухудшалась. В Гвадалар перестали ввозить станки и оборудование, колесную технику, банки США отказывались выдавать кредиты правительству Монтейро, иностранные компании сворачивали деятельность на территории Гвадалара, местные бизнесмены выводили деньги за рубеж, угрожающий рост дефицит бюджета. Предприятия закрывались, людей выбрасывали на улицу. И со всенародной поддержкой у госпожи Монтейро было слабовато. Скрытно действовала оппозиция, переманивала к себе людей, оплачивала митинги и акции протеста. Земли у латифундистов экспроприировались медленно, происходили самовольные захваты пахотных угодий, что только усиливало неразбериху и не способствовало росту урожая. Скот перегоняли в Гондурас, в Коста-Рику, а если не было такой возможности, отправляли на бойню. В финансовой сфере тоже царил бардак. Богатые гвадаларцы закрывали счета, переводили сбережения в доллары. Национализация проходила медленно, через саботаж. Лихорадило угольные шахты, предприятия по разработке серебра. Социальная политика тоже буксовала. Медицина и образование не становились доступными. Страна переживала тяжелый спад во всех областях экономики и общественной жизни. Народ озлоблялся, многие уже не верили в социализм. Ситуация усугублялась происками американских шпионов и их наймитов. Еще одно ориентированное на социализм государство под боком у дяди Сэма было как кость в горле. К ночи стало прохладнее, но сон как отрезало. Запутанными переходами Вадим спустился на первый этаж. Там не было ни консьержа, ни вахтера, дверь на улицу открывалась без скрипа. Дул прохладный ветерок, просто облегчение для уморенного жарой организма. Фонарь освещал охапки зелени в радиусе нескольких метров, дальше все сжирал мрак. Он шел по дорожке, та едва вырисовывалась под ногами. В траве поскрипывали насекомые. Глаза привыкли, очертился силуэт скамьи. Он курил, вглядываясь во тьму. Мысли работали в правильном направлении, но пользы не приносили. Мохнатое животное не гипотеза, не вымысел людей с воспаленным воображением. Крот есть, и на 90% это дипломат. Если кто-то другой, то должен иметь сообщника-дипломата, а это сложно. Псевдоним крота Самаэль, это сообщил источник в Лэнгли. Всплывали какие-то отрывочные знания из ненужных советскому человеку областей. Самаэль, Абигор, Крампус, Люцифер. Теплая компания, цинично и откровенно. Самаэль — начальник демонов, нечто вроде командира отделения. Разрушительная сила и ангел смерти находятся в вечном противостоянии с архангелом Михаилом, который, разумеется, на светлой стороне. Бестелесные духи, ведущие непримиримую и бесконечную борьбу. «За что же тебя, мужик, одарили таким имечком? Или ты не мужик?» Люцифер из той же области, в бытность ангелом света, низвергнутый богом в пропасть ада, ставший впоследствии сатаной. Так нечего было путч затевать, создатель этого не любит. Самаэль из той же когорты, когда-то был хорошим парнем, да, видимо, порядки в небесах не устроили, пошел за старшим товарищем в надежде скинуть верховную власть. По дорожке вдоль дома кто-то прошел. Мелькал размытый силуэт за деревьями, доносились глухие голоса. Вадим уходил вглубь сквера, который оказался не таким уж компактным. Звуки стерлись за стеной растительности. «Выявишь круг подозреваемых, а дальше работай методом исключения», — поучал перед отъездом Нижинский. «Деликатно, тактично, не нервируя людей, и, боже упаси, работать как слон в посудной лавке. Срывать работу посольства, тем более в такой стране, никому не позволено, и тебе тоже. Мы могли бы и не посылать тебя, всех подозрительных на борт и под усиленным конвоем в Москву. Здесь бы и разбирались, и, уверяю тебя, разобрались бы. А вместо выбывших отправили бы новеньких. Крот оказался бы в числе задержанных. Но представь, какое цунами пойдет, а нам это сейчас ну никак не на пользу. Так что действуй, боец невидимого фронта, и помни, что от тебя зависит многое». На пути возникла беседка. Там кто-то находился, за ворохом вьюна, опутавшего постройку. Говорили глухо, мужчина и женщина. Вадим притормозил, помялся. Пугать людей не хотелось. Сотрудники посольства имели полное право в свободное от работы время уединяться в беседке. Женский голос становился отчетливее. Вадим отступил за шапку кустарника. Этот голос он уже слышал. «Нет, не проси, все, хватит. Больше так не могу, это переходит границы. Скажи спасибо, что пока я терплю. Но если все это продолжится, я буду вынуждена сообщить...» Дальше говорили неразборчиво, а вроде женщина вырывалась. Или нет? Вадим выразительно кашлянул, вдавил носок в дорожку, чтобы скрипнула галька. Он двинулся дальше. Женщина намеревалась выйти из беседки. Блеснули очки в бледном лунном свете. Она заметила постороннего, растерялась, невольно отступила вглубь беседки. Помалкивал ее спутник. В постройке царила темень. Меньше всего майора госбезопасности волновали местные амуры. Возможно, он в чем-то ошибался. Вадим прошел по дорожке, в беседке стояла тишина. Миновал поляну, обернулся, прежде чем скрыться за деревьями. Ничего не менялось, мелькнуло в голове. Вернуться, разобраться, выяснить, с кем крутит шашни Людмила Анатольевна. Хотя зачем? Кому он навредит, если не себе, представитель крупного внешнеторгового объединения? Он ускорил движение и через минуту вышел к жилому комплексу, направился к подъезду. Фонарь разбрызгивал неяркий свет. Рядом с лестницей на лавочке кто-то сидел, тлел огонек. Буркнув «добрый вечер», Вадим поднялся по ступеням. «Не мое, конечно, дело, товарищ», — глуховато прозвучало в спину, — «но вы ничего не перепутали?» Вадим остановился, недоуменно повертел головой. Он вышел не к тому подъезду. Жилые строения, соединенные переходами, причудливо изгибались. С чего он взял, что, выйдя из сквера, окажется там, где нужно? За спиной сухо засмеялись. Ошибочка вышла, товарищ. Еще не проводили спортивное ориентирование? Согласен, оконфузился. Вадим помялся, спустился с лестницы. Бледный свет озарял мужчину средних лет с маловыразительным лицом. Он сделал затяжку, огонек накалился и побледнел. «Вам туда!» — кивнул мужчина. «Через подъезд. Простите, но видел, как вы днем туда заходили с комендантом. Можете, в принципе, и здесь переходами пройти, но если не знакомы с системой местных коридоров, то будете до утра аукаться. К тому же у наших хозяйственников есть вредная привычка отключать на ночь свет. Чего зря горит, если все дома? Экономика должна быть экономной, знаете ли. Присаживайтесь. Если не спешите, покурите». «Почему бы и нет?» Вадим приветливо улыбнулся, пристроился рядом. «Я видел вас днем». «Войтенко Петр Иванович», — собеседник протянул руку. «Второй секретарь. Каждый вечер выхожу покурить перед сном. Не люблю окуривать свое жилище, потом самому же дышать». «Светлов Вадим, проммашэкспорт, новенький в этой части света». «Ну да, ну да», — мужчина пожевал губами. «Слышал что-то такое. Не буду спрашивать, с чем связана ваша работа, здесь не принято проявлять любопытство. Секретность на каждом шагу, да». В беседке с Югановой был точно не он. Разве что проделал спринтерский забег вокруг сквера и даже не запыхался. Вадим уже жалел, что не проявил неприличное любопытство. Важна любая информация. «Давно здесь работаете, Петр Иванович?» «Давно», — вздохнул Войтенко. «Прибыл в тот год, когда мадам Монтейра пришла к власти. Столько эйфории было, народ ликовал. Вернее, часть народа, что ее поддерживала. Местное общество, если не знаете, расколото примерно поровну. Те, что поддерживают ее реформы, и те, что нет. Сильна буржуазная прослойка, люмпины, готовы идти за кем угодно, лишь бы платили. Но я не о том. Полтора года в Центральной Америке, в общем-то, не шутка». «И как здесь?» «В каком смысле?» — покосился Петр Иванович. «Работа, досуг, климат. В комплексе». «Нормально». Войтенко засмеялся. «Руководство направило, значит, надо работать. К нашему мнению обычно не прислушиваются. Бывают варианты и похуже, уверяю вас. Та же Африка. Здесь хоть и беспокойно, но цивилизация. Море, колорит, интересные люди, интересная кухня. Опять же, буржуазные пороки, на которые наши люди иногда поддаются, в разумных, разумеется, пределах. Не интересуетесь буржуазными пороками?» «Нет, не интересуюсь». «Здесь есть буржуазные пороки? В стране, где правит президент-социалист и взят курс на строительство общества равноправия?» «О, Вадим, вам еще предстоит сделать массу удивительных открытий. Чего здесь только не намешано. Реформы продолжаются меньше полутора лет, национализацию проводят мягко, избегая чрезмерного насилия. Многолюдные митинги с социалистическими лозунгами мирно уживаются с буржуазными пережитками и соблазнами. Казино, бордели, увеселительные заведения с алкоголем на любой вкус и цвет, дискотеки с наркотиками, проститутки на тротуарах, цепляющиеся к прохожим — это только часть негативного. Борьба с этой мерзостью ведется медленно, а если честно, то практически не ведется. Чиновники и полицейские имеют с этого свой куш. Изгонишь — посадишь, придут другие. Госпожа Монтейра хочет выглядеть белой и пушистой для всех. Ее трудно винить. Мадам подвергается жесткой критике и справа, и слева, но все же с намеченного курса не сворачивает». «И что, наши люди посещают казино и бордели?» «Я нет», — Войтенко улыбнулся. «Таким воспитали. Посещать указанные заведения советским гражданам запрещено, но пропустить рюмочку-другую в хорошем заведении под вкусную еду всегда не дурак. Посещать подобные точки, особенно те, что через дорогу, не возбраняется, даже рекомендую. Только поменьше общайтесь с заезжими европеоидами. Их тянет к нашему посольству словно мух на мед». Послышались шаги. С дорожки свернула женщина, цокая каблучками, прошла по асфальту и поднялась по ступеням. Лунный свет поблескивал в стеклах очков. Людмила Анатольевна была одна. «Интересно, видела из беседки, кто стоит на дорожке?» — подумал Светлов. «Скорее нет, чем да. В темноте все кошки серы». «Все курим, Петр Иванович», — проворчала Людмила. «И накуриться никак не можем. А капля никотина, между прочим, убивает лошадь». «И вам доброго вечера, Людмила Анатольевна», — встрепенулся Войтенко. «Изволили прогуляться перед сном?» «Именно», — Юганова вошла в здание, хлопнула дверь. Войтенко затер о край урны тлеющий огонек, выбросил окурок. Появление и исчезновение коллеги он никак не прокомментировал. «Ну, бывайте, Вадим, завтра с утра на работу». Он поднялся и протянул руку. «Надеюсь, дорога домой уже не покажется вам такой тернистой». В личных делах фигурантов не было ничего интересного, да и быть не могло. Люди с интересной биографией дипломатами не становятся. Начальник местного первого отдела любопытством не страдал, получил приказ оказывать содействие и оказывал. Об ответственности за разглашение сведений товарища предупредили. Товарищ цинично посмеялся. Он бы сам кого угодно предупредил. «Не стоит беспокоиться, товарищ Светлов. 20 лет на этой многотрудной работе». Впрочем, работника смутило, когда вместе с прочими бумагами торговый представитель попросил для ознакомления дело посла девятого. Пришлось уверить человека, что новый 37-й год не планируется. Пока он знакомился с материалами, Виталий Сотников дежурил в коридоре и отгонял от двери посторонних. Долго заниматься конспирацией не могли, все равно поползут слухи. «Придется поработать, Виталик», — обрадовал Вадим. «Ты же водишь знакомство с техническим персоналом и дипломатическими работниками низшего звена. Собери все, что можно собрать на этих людей. Сведения о пристрастиях, увлечениях, пороках. Может, общаются с кем особенно увлеченно, временно выпадают из поля зрения. Последнее особенно важно. Постарайся не шуметь, чтобы не пошла волна. Понятно, что служки пойдут, но тут мы бессильны. Не удержать нам секреты в закрытой подводной лодке». Он снова работал в первом отделе, побывал в секретариате, где на него смотрели с большим недоверием. Людмила Анатольевна отсутствовала. Вадим решился на нестандартный ход и заглянул в кабинет советника-посланника Левицкого. Вышел оттуда через час, поблагодарив за беседу. Владимир Яковлевич остался в замешательстве и не мог взять в толк. Это то, о чем он подумал, или что-то другое? «Не надо никому сообщать о нашем разговоре, Владимир Яковлевич», — вкратчиво сказал на прощание Светлов. «То есть вообще никому, ни одной живой душе, этим вы можете только навредить. Нам же не нужны неприятности на пустом месте. Мы ничего не знаем, можем ошибаться. Уверяю вас, работа посольства не нарушится, и невиновные не пострадают». Он рисковал, но этот человек хоть тресни не был кротом. 3 месяца назад он вернулся в Москву из Вьетнама, в течение недели получил новое назначение. Информация откладывалась в блокноте и в голове. День посла расписан поминутно. Визиты, встречи, совещания с коллегами, работа с документами. Хорошо, хоть должность секретаря местной парторганизации перешла к Левицкому. Поездки в МИД, встречи с президентом, с министрами. Практически все важные вопросы двусторонних отношений идут через товарища девятого. Случается, что он общается с людьми без свидетелей и отчитываться о беседах не обязан. Но он никогда не передвигается в одиночку, слишком важное лицо. Черный GM, внедорожник с охраной, мигалки, соответствующее звуковое сопровождение. В зависимости от маршрута кортеж посла может сопровождать полиция или даже военные. У секретарей Стоцкого, Войтенко и Байкалова обычные автомобили с дипломатическими номерами и штатные водители. Последние имеют право носить оружие, всякие случались инциденты. На всех охраны не напасешься, бюджет ограничен. Охраной посольства после гибели Бахметьева занимается его бывший зам Каморный. В распоряжении последнего 12 человек, офицеры ГРУ в штатском. Товарища Каморного Вадим видел лишь мельком. Мужчина невысокий, лысоватый, ничем не примечательный. Уследить за движением дипломатов было невозможно. Порой их маршруты пересекались, порой разбегались в разные стороны. Правительственные учреждения, посольства братских и не очень стран, министерства и ведомства, редакции ежедневных и еженедельных газет, которых оказалось много. «Нотисиас Националис», «Национальные новости», «Аманесер де ла Либертат», «Рассвет свободы», «Вердат Популяр», «Народная правда». Иногда дипломаты отказывались от услуг водителей, сами садились за руль. Это не приветствовалось, но строго и не воспрещалось. В подобных случаях отследить их перемещение было практически нереально. Юганова водила салатного цвета «Пежо» экономную малолитражку. Иногда брала с собой в поездки сотрудниц секретариата, иногда путешествовала в одиночку. Инструкции запрещали ездить в сомнительные районы, туда и не ездили. Ульманис по рабочим делам перемещался на светлом Крайслере, Оксана Адамович на сером жуке, который фыркал и стрелял клубами дыма. Дипломатов без водительских удостоверений в посольстве не было, и это дополнительно усложняло работу. К исходу второго дня голова перегрузилась, а ничего полезного не выяснили. Поползли служки, на Светлова и его помощника поглядывали с опаской. День клонился к завершению, тени от пальм укладывались на проезжую часть. Светлов и Виталий курили на улице Аламеда в шаге от КПП, мрачно смотрели, как по дороге ползут машины. Из заведения напротив доносился смех, звучала гитара. Подъехала машина, вышел Байкалов, Олег Денисович приветливо кивнул. Забрянчал турникет за спиной, и через проходную проследовала целая семья. Попискивала и путалась под ногами родителей девчонка лет 8. Улыбалась женщина с серенькой внешностью, в целом симпатичная, но какая-то невыразительная. Андрей Николаевич Стоцкий был на голову выше супруги. Он шел с важным видом, на его плече покачивалась спортивная сумка. Он сделал вид, что не заметил курящих, повернул направо. Девчонка побежала за ним и теперь путалась под ногами только у папы. «На море пошли», — объяснил Сотников, — «после тяжелого и продолжительного рабочего дня. Здесь 8 минут ходьбы, пляж безопасный, охраняется полицией. Не бывал еще?» «Шутишь? Ладно, выдастся минутка, сбегаю. Удалось что-нибудь выяснить?» «Ну так, с миру по нитке. Как на духу, Вадим? Мы же не на партсобрание?» «Как есть, Виталик, со всей чекистской откровенностью». Войтенко несколько раз напивался в КАС ОМОНа, вон то, третье по счету заведения, в нем цены пониже. Срывался мужик, с катушек слетал, впрочем, не буянил, засыпал на месте мертвым сном. Из заведения к нам приходили, просили забрать. Не сказать, что запойный, но иногда находит, особенно перед выходными. А вообще работник хороший, Девятов его ценит, не скандальный, правда, бывает въедливым до мелочей, но это и хорошо. В дипломатии лучше перестраховаться. Ульманис Роберт Янович регулярно посещает бордель на Вальперон, уединяется исключительно с некой Кармен, эдакая жгучая красотка вроде той из оперетты. «Из оперы», — машинально поправил Светлов. «Бизе написал». И невольно задумался. «Точно опера, а не балет?» «Да хоть эклер с макаронами», — отмахнулся Сотников. «В общем, чувство у него к этой путане. Тамошняя публика смеется, когда он появляется, дескать, опять Кармен твой пришел». «Ничего себе», — протянул Вадим. «А как же чистый образ советского дипломата?» «А он в другом чистый», — объяснил Виталий. «Ну, приперло человека, бывает. Он ей даже цветы покупает, услуги оплачивает, не скупится. Некрасивая, конечно, история, но если Роберт Янович не замешан в чем-то более серьезном, то не нам его судить». Есть товарищеские суды, парткомы и тому подобное. Свои обязанности он, кстати, выполняет. Почти не пьет. Да и не женатый, между нами девочками говоря. Хочешь сказать, что все нормально? Человеку доверена секретная информация, а он в борделе со шлюхой? И ЦРУшники тут сроду ни при чем и даже не заглядывают? Виталик усмехался. Да черт его знает, подумал Вадим. Информация не из разряда совершенно секретна. И Сотников не первый, кто это выяснил. «Нахрена ЦРУ такой крот? Все могло быть сложнее, иметь двойное дно, но то, что лежало на поверхности, уликой не являлось». «Еще что? Давай уж, Виталик, не стесняйся. Убей мою веру в светлый облик отечественного дипломата». «У Юганова и Стоцкого, похоже, амурная связь». «О, мы собираем жареные сплетни, Виталик? Ну, конечно, если нет ничего другого». «А не со Стоцким ли я ее вчера застукал?» — шевельнулась интересная мысль. «Именно!» — невозмутимо кивнул помощник. «Народ шепчется, а народ, товарищ майор, всегда прав. Без этого никак. Амуры, адюльтеры, разбитые сердца. Что еще вы хотели в замкнутом коллективе? История банальная, знают все, кроме супруги Стоцкого. Вы ее видели пару минут назад. Похожа она на человека, убитого горем. Но дело житейское, все мы люди. Больше про обоих чего-то криминального не скажу». Олег Денисович Байкалов тайно посещает тотализатор на улице Артега, ставит на спортивные состязания и даже на петушиные бои. «Вот как?» — встрепенулся Вадим. «В жизни азарта не хватает. Может, он еще и казино посещает?» «Такой информации нет. Выигрывает он или проигрывает, тоже не знаю. Но ты же понимаешь, что может потянуться из этого, казалось бы, невинного развлечения? Крупный проигрыш, добрый дядя помогает, и человек уже в кабале». Ну, судя по его цветущему виду, серьезных неприятностей в игре у Олега Денисовича нет. Но все это очень плохо. Может, зря мы полезли, Виталик, в это дерьмо? — Так сам же приказал. Помощник пожал плечами и уставился на машину с шашечками, сворачивающую с дороги. Из автомобиля вышли Войтенко с Оксаной Адамович и направились к проходной. Мужчина заметно смущался, компания попалась странная. Оксане Викторовне же было все равно, она шла прямая, как штык, невозмутимо задрав нос. Войтенко кивнул, проходя мимо. «Это так, по работе пересеклись», — прокомментировал Сотников. «Обычно эти двое не дружат». «Что по Адамович?» «Ничего», — по складам произнес Сотников. «Сотрудница безупречная, в порочащих связях не замечена, замужем не была, в московской квартире проживает старенькая мать. Работает в Гвадаларе без малого 2 года. Дважды летала домой в отпуск. Характер стойкий, нордический, но как-то неровно дышит к Юрию Александровичу Девятову, прибегает по первому зову, хватается за любую работу, буквально меняется в лице, когда его видит. И он очень ценит Оксану Викторовну. Возможно, это не то, о чем мы сейчас подумали». «Так, продолжай». «Нет, не то», — Виталик замотал головой. «Но с другой стороны, никто же ее не видел без кольчуги, в которой она ходит. Возраст не критический, распустить волосы, накрасить. Служебный роман видел?» «Мымра, ну понятно. Фантазер ты, Сотников. И это все, что нарыл? Мало, что ли?» Виталик надулся и устремил взгляд наискосок через дорогу, где в тени деревьев прятались заведения «Эль Кихот» и «Тора Браво». Работали летние веранды, можно было войти в помещение. На специальных складных дощечках крепилось меню для прохожих. «Это самое, Вадим!» — Виталик откашлялся. «Дерево видишь? Вон то, развесистое, на медведя похожее». «Дерево вижу», — вздохнул Светлов. «Лирическое отступление, Виталик. Таких деревьев здесь, как у хабов на сельской дороге». «Не скажите, товарищ майор», — молодой капитан сделал глубокомысленную мину. «Таких деревьев здесь как раз немного. Растут в лесах и на плантациях, где их специально разводят. Это дерево чикля, дающее натуральный сок латекса. На стволе делают наклонные надрезы, и вытекает натуральная камедь, еще известная как каучук. Свежий сок густеет при контакте с деревом. Его собирают, доводят до кремовой консистенции, кипятят, охлаждают и режут на брикеты. Эта штука тоже называется чикля. Ее используют для производства жевательной резинки. Для Соединенных Штатов незаменимый пищевой продукт. Перестанут жевать — погибнет нация». «Пока не понимаю, куда ты клонишь, приятель. Советские люди не жуют жевательную резинку из каучука. Советские люди жуют смолу, гудрон и другие полезные продукты». «Соглашусь. Слава богу, что нашим людям недоступно это благо цивилизации. Иначе все бы стали жвачными животными. Дерево — это так, ориентир. Справа от него вход в таверну Касамона. Там готовят неплохую кессадилью и буррито, потому что повар у них мексиканец. На крыльце заведения курят 3 мужчин. Вот они закончили травить свои организмы, направляются к серебристому континенталю, который ждет их на обочине». «Виталик, какого хрена все эти затяжные преамбулы?» К серебристому Линкольну действительно направлялись 3. Один был белый, рослый, со скуластым лицом, второй моложе, латиноамериканец, а третий — негр, черный, как южная ночь. Мужчины были прилично одеты, явно не члены криминальной уличной группировки. «Европеоид, резидент ЦРУ в Санта-Марко Ричард Гриффин», — ударно закончил свою мысль Виталик. «Что мешало сообщить об этом сразу?» — Вадим напрягся. Мужчины лениво переговаривались у открытых дверей автомобиля. Много говорил смуглый субъект с крючковатым носом, жестикулировал, остальные внимали. Белый персонаж повернул голову, вперил пристальный взгляд в майора госбезопасности. Ошибки не было. Он поедал глазами именно Вадима. Майор выдержал взгляд. Гриффин смотрел долго, придирчиво. Именно так оценивают соперника. На вид ему было лет 40, типичный англосакс, волосы короткие, жесткие, физиономия загорелая, казалось, ее рубили из камня, хотя и не сказать, что небрежно. Остальные тоже повернулись, стали проявлять внимание. Криво ухмылялся чернокожий, блеснули его отбеленные зубы. Создалось ощущение, что сейчас эти 3 выхватят кольты и начнут палить. Видимо, добивались нужного эффекта. Но не добились. Вадим не менялся в лице. Гриффин что-то бросил. Латинос оббежал вокруг внушительного капота и скользнул за руль. Резидент сел рядом с водителем, негр пристроился сзади. Завелся двигатель, машина отвалила от края тротуара, как корабль от причала, покатила по дороге. Проезжая мимо, все трое, как болванчики, повернули головы. Латинос подмигнул, негр выразительно провел большим пальцем по горлу. Резидент оставался невозмутимым, просто смотрел. Потом все трое отвернулись, водитель поддал газа. «Ну и ну, товарищ майор!» — вышел из оцепенения Виталик. «Поздравляю, про тебя уже всем известно. Какая маленькая деревня, черт возьми! Слухи разлетаются, как анекдоты по Советскому Союзу!» «Это не слухи», — пробормотал Светлов, провожая глазами уходящий континенталь. «Это достоверная информация. Наши американские коллеги прекрасно знают, кто я такой и для чего прибыл в страну. И, кажется, предлагают партию, хотя и не уверен, что будут играть честно. Ошибки нет? Он точно резидент?» «Точнее, некуда», — уверил Виталик и усмехнулся. «Самый главный над всеми американскими шпионами в данном ареале. Личность, хорошо известная нашей благотворительной организации. Хитрый, прожженный лис на хорошем счету в Лэнгли. Курировал секретные операции в Лаосе и Сайгоне. Замешан в покушении на Фиделя Кастро, которое предотвратили. Весь послужной список нам неизвестен. Последний год живет и работает в Гвадаларе. Трогать его нельзя, обладает дипломатическим прикрытием. Формально он никакой не резидент, а советник по торгово-экономическим вопросам. Примета современного Гвадалара, Вадим. Все знают, а сделать ничего не могут. Где-нибудь на Кубе его давно бы спровадили пинком под зад. Ты как-то задумался, нет?» «Да, порой накатывает». Вадим медленно вытянул сигарету из пачки в нагрудном кармане, стал разминать. «Поправь меня, если я в чем-то ошибаюсь. От кого мог узнать резидент, что я прибыл в Гвадалар, чтобы выявить крота? Первое, что приходит в голову — от самого крота. Эта личность многое знает и отнюдь не дурная. Резиденту известен не только факт моего прибытия, но и мое лицо». Общается ли крот непосредственно с господином Гриффином или контактирует с его доверенными лицами, вообще не важно. Важно то, что резидент знает, кто крот. Это так. Согласен? На все 100, подтвердил Сотников. Иначе как-то тупо. А ты это к чему? Думаю, сообщение о моем появлении, адресованное Гриффину, было у крота последним. Во всяком случае, на какое-то время. Он больше не будет контактировать со своими работодателями, передавать информацию, чтобы себя не выдать. Переходит в спящий режим. Теперь он образцовый советский дипломат. И что-то мне подсказывает, что раскрыть мы его не сможем. Как, Виталик? Всю компанию в подвал и пытать до потери сознания? Глупо. Мы даже точно не уверены, что крот входит в очерченный нами круг. Работу в данном направлении, конечно, будем продолжать, надеясь на чудо. Но есть еще один вариант — зайти с другой стороны. Через резидента, понимаешь? «Не совсем», — признался Виталик. «А поишь его паленым ромом, и он все скажет? Похищение в масках, пыточная камера?» «Да иди ты», — рассердился Вадим. «Не знаю, понятия не имею, но мысль интересная. Подумать надо». «Сейчас будешь думать?» Виталик нетерпеливо посмотрел на часы. «Хватит на сегодня, а, Вадим? Голова уже пухнет. Есть недостойная мыслишка сбегать на море». «Ладно, иди», — Вадим отмахнулся. Оставшись один, он прошелся по тротуару, покурил, стал мурлыкать под нос «Крокодилы, пальмы, баобабы, бабы, бабы и жена французского посла». «Вадим Георгиевич, если не ошибаюсь», — прозвучал сзади голос. Человек говорил с характерным для прибалтов акцентом. Он повернулся, доброжелательно улыбаясь. Товарищ Ульманис подкрался незаметно, что было похвально для его роста и комплекции. Никакой формальности. Парусиновые штаны, льняная рубашка с расстегнутым воротом, на шею наброшено скрученное полотенце. Он смотрел на соотечественника с какой-то смесью робости и любопытства. «Роберт Янович? О, у вас прекрасная память. Не отвлекаю? Вас просили зайти в административно-хозяйственный отдел к Виктору Павловичу. Вот, собственно, и все, что хотел вам сказать. Приятного вечера». Создавалось ощущение, что он хочет добавить «товарищ майор», но не позволила дипломатическая сдержанность. «Благодарю вас», — кивнул Вадим. «Обязательно зайду к Виктору Павловичу. Собрались на море, Роберт Янович?» «Привычка», — развел руками дипломат. Рабочий день окончен, надо бежать, вам тоже рекомендую. После дневного зноя это именно то, что помогает сохранить стойкость и работоспособность. Пляж Эль-Табана – вполне уютное и безопасное местечко. 8 минут ходьбы, и вы в спасительной прохладе. На пляже есть все для комфортного отдыха, даже спасатели. Большую часть времени они, конечно, спят, но ничего страшного. Спуск в воду пологий, глубина начинается только у буйков, утонуть непросто. Всего доброго, Вадим Георгиевич, не хочу отнимать ваше время. Ульманис уходил прочь, делая отмашку рукой. Вадим задумчиво смотрел ему в спину. Из проходной выскочил Виталик Сотников, пристроился в хвост начальнику отдела печати. Сотрудник был полностью экипирован. Сумка, полотенце, шлепанцы на босую ногу. Виталик не оборачивался. «Шли бы вы лесом, товарищ майор», — выразительно говорила спина. «Делу время, потехи час, и этот час хрен отнимешь». Видимо, следовало присоединиться к коллегам. Фанатом пляжного отдыха майор не был, но игнорировать такой фактор, как море под боком, было по меньшей мере глупо. Но не сегодня. Он выбросил глупости из головы и зашагал к турникету, охраняемому офицерами в штатском.